ХББУРС. Когда в институте стало известно, что шизофреник опять взялся за свое, из архива достали его старый трактат и поручили инструктору изучить его более тщательно. Трактат имел странное название «ХББУРС». Смысл названия был разъяснен в тексте, но врач текст читать не стал и по названию безошибочно установил диагноз. Инструктор разъяснение автора изучил, но решил докопаться до скрытой сути. В этом трактате, претендуя на исчерпывающую неполноту и строгую несистематичность, я намерен изложить все то, что мне достоверно неизвестно о возникновении гауптвахты в Ибанской военной авиационной школе пилотов и ВАШП, и о ее начальном периоде, исключенном из официальной истории из-за отсутствия последствий, писал шизофреник.